Логаэды – прозаические стихотворные размеры. Это немного упростит язык. Она была далека от него в эти минуты, далека от желания, которое он ощущал во всем теле, далека от мысли о случившемся между ними. Он почувствовал вдруг, что ревнует ее к стихам, рождающим в ней такое самозабвение, такие эмоции. «Ты настолько погружена в свою пьесу, — сказал он, прислоняясь к двери, — что, полагаю, это будет нечто грандиозное, подобное Гомеру или Корнелю. Не смейтесь, пожалуйста, вы ведь не читали еще ни строчки, да и написано у меня меньше половины, но я уже задумываюсь о костюмах, боюсь, они доставят немало хлопот». «Больше всего хлопот доставляет война», — мрачно сказал Кейта. «Я знаю, милорд, но уверена, что литература и искусство нужны всегда. Они помогают и отвлекают. Извините, что говорю вам об этом». «Почему же? Ты абсолютно права». Она удовлетворенно тряхнула головой и снова погрузилась в размышления о предстоящем спектакле. «И зачем я выбрала такую трудную тему о королеве Елизавете? Ведь она царствовала совсем недавно. Куда легче было бы сочинять о древних греках или римлянах. И с костюмами намного проще. Тоги, плащи, ну еще лавровые венки на голове. А тут нужны будут юбки с фижмами, кружева, камзолы, куртки и все такое». «Конечно», — согласился Кейта, потому что она не сводила с него глаз, словно требуя ответа. «Написать бы что-нибудь из времен Цезаря и Помпея», — продолжала Фиби, — «как они воевали друг с другом, или из времен Тиберия. Но он мне не очень нравится. Хотя если писать о Древнем Риме, то нужны львы, верно? Потому что без них не так интересно». «Разумеется», — подтвердил Кейта, — «только их будет трудновато достать». Он сейчас отдыхал душой в этой маленькой комнате, наполненной свежими запахами трав, рядом с юным наивным созданием, правда, весьма искушенным в любви. «А еще тогда нужно много воды», — словно что-то вспомнив, сказала Фиби, — «потому что это пескари». «Пескари?» — удивленно переспросил Кейта. «Да, мы с Оливией про них недавно читали. При дворе Тиберия были такие маленькие мальчики. Их учили плавать и пускали в бассейн. Понимаете?» «Нет», — она умолкла в некотором замешательстве. «Но они должны были с ним, с Тиберием и с его гостями там, в воде, когда купались, проделывать всякие разные...» Она замолкла в полном смущении. «Господи! — воскликнул Кейта. — Вы с Оливией читаете такие книги о распутстве в Древнем Риме? Но об этом пишут в классических произведениях. Мы ведь не можем пропускать эти места, если читаем. А у греков еще больше всего такого. Кроме того, они ведь не считали это развратом, просто такой образ жизни. Так я думаю. Мужчины с мужиками, женщины с женщинами, даже с детьми».